Глава 19. Васенька Любезников любил эту особую сосредоточенную неторопливость перед обычным спектаклем. Можно было найти время обменяться остротами со светителем по поводу прозрачных платьев у балерин и глубины декольте у блистательных зрительниц в первых рядах партера, поболтать с суфлером о пользе совсем небольшой рюмочки коньяка только лишь для здоровья голосовых связок. Угоститься у кого-нибудь папиросой новой марки, несомненно, китайского производства, с той стороны Амура, с крепким терпким вкусом. Отложив в сторону важные дела, можно отвлечься и на пустяки. Найти, к примеру, среди разбросанных костюмов собственный парик или кружевные манжеты. Если их надеть на обыкновенную рубашку, то она сразу внешне состарилась на пару столетий. Блестящие пряжки, найденные для тех же целей, в старом пыльном сундуке с разным актерским хламом, крепились на вполне обычные туфли с помощью шнурков. Выходило очень неплохо. Превращение рядовой одежды во вполне сносный исторический костюм всегда казалось Любезникову магией. Он даже готов был поверить, что душа его, вдохновленная пьесой, тоже на некоторое время менялась и становилась частью его персонажа. И персонаж этот даже немного удивлялся, видя у себя в руках коробку с гримом. Он откладывал ее в сторону и выходил на сцену уже не Васенькой Любезниковым, а самым настоящим гувернером, лакеем, танцором на балу, тем, что изящней всех танцует во втором ряду у правого края сцены. Да, роли, конечно, небольшие, но и они приносили Любезникову настоящее удовольствие. Перед премьерой же все было иначе. «Наверное, потому и провалы на премьерах столь часты», — размышлял Васенька. «Слишком уж много нервов. Разве можно в такой обстановке сосредоточиться на роли, войти в характер, разогреть связки, вспомнить детали мимики своего персонажа, повторить все эффектные жесты? Нет, нет и еще раз нет. Одна суета, грязная ругань, да почти базарное столпотворение за кулисами. Все от нервов. Вот и антрепренер пробежал». Распахивает одну за другой двери в гримерные, за ним суетливо спешит Загорецкий, исполнитель партии Германа. Этот еще даже не одет. То есть, прости господи, одет, конечно, но отчего же не в костюме? И без грима. А ведь до того, как поднимут занавес, осталось самое большое 3/4 часа. Неужто он не слышит, как на улице уже звякают конские подковы и скрипят полозья первых подъезжающих экипажей? Славину видели? Где Екатерина Павловна? «Где Славина? Поубиваю всех к чертовой матери!» — слышались крики, сопровождаемые грохотом дверей. Любезников, выглянувший мгновением ранее в коридор, поспешил отпрянуть и скрыться у себя, занявшись гримом. Не попадаться же на глаза Порфирию Ивановичу в такую неподходящую минуту. Он ведь, в конце-то концов, не Славина. «Всем собраться на сцене перед занавесом!» — голос антрепренера загремел в темных закоулках закулисья. «Выходите, бездельники! Успеете одеться! Безотлагательно! Пожар, слышите? Горим!» Порфирий Иванович торопил испуганных артистов в суматохе выскакивающих из своих гримуборных. Делать было нечего, и Васенька тоже поспешил предстать пред очами антрепренера. Ничего, конечно, не горело. Лишь щеки и уши у Порфирия Ивановича пламенели от гнева, а сопровождавший его Загорецкий только подчеркивал степень негодования своего патрона белизной собственного лица. «Кто видел Славину?» — взвизгнул антрепренер и закашлялся. Актеры молчали. Васенька заметил, что Загорецкий нервно мнет в руках четвертушку бумажного листа. «Уж не записка ли?» «Мы все ее только и видели, что пару часов назад на обеде у Осипа Харитоновича», — растерянно ответила Стрепетова. Она тоже была бледна. «У Мануйлова? Перед премьерой? Хорошо-с. Прекрасно!» Порфирий Иванович глубоко вдохнул, пытаясь взять себя в руки. «А вот это как объяснить, а?» Он повернулся к Загорецкому и пощелкал пальцами. Тот поднес к глазам клочок бумаги, исписанный тонкими строчками, и прочитал. «Прошу меня простить, ибо решение мое принято внезапно. Рада сообщить, что покидаю театр в поисках новой судьбы». «Покидает! Рада она! Новая судьба, японский городовой!» — повторил директор. «И что вот теперь с этим делать прикажете, а? Господи, да за что мне это? Девица из ниоткуда, да в примы. А у нее, видите ли, новая судьба за час до премьеры. Прекрасно! Феерично! Нет, вы посмотрите! Зарезала! Просто зарезала! Не только меня, всех нас! Отменить спектакль!» От расстройства Порфирий Иванович перешел на фальцет. «Как бы с ним удара не приключилось», — подумал Васенька. Антрепренеру поднесли воды. Окружившие его актеры в нерешительности переминались с ноги на ногу, не осмеливаясь тронуться с места. «Что стоите, подлые?» — прохрипел Порфирий Иванович. «У Славины, видали? Новая судьба! А вы все... А мы все пошли вон!» Загорецкий склонился к патрону. «Может, еще не поздно подыскать замену?» «Что? Какую замену? Шутить извольте, сударь! Кого предложите? Быть может, вы сами желаете отыграть две роли в одной сцене разом? Это будет занятно, черт возьми! Новое искусство, знаете ли!» «Мсье Любезников всегда знает все партии, и тональность ему по силам. Мы ведь все вчера слыхали партию графини в его исполнении. Выходило же вполне недурно». Вся труппа повернулась к Васеньке. Любезников почувствовал, что не может произнести в ответ ни слова. Во рту у него пересохло. Он понял, что позабыл не только партию графини. Он вряд ли в этот момент смог бы назвать собственное имя. Лицо его, покрытое пятнами незаконченного грима, вытянулось. Тонкая шея напряглась, а глаза округлились, едва не выскочив из орбит. Он ожидал, что труппа разразится хохотом. Он совершенно искренне надеялся на это. Но актеры молчали. Молчал и Порфирий Иванович. Загорецкий тоже безмолвствовал и только нервно теребил в руках злополучную записку. С улицы послышался размеренный цокот копыт и чей-то сиплый окрик. «Ты куда прешь, скотина? Не видишь, его превосходительство губернатор едет!» Порфирий Иванович встрепенулся и подскочил на месте. «Любезникову платье, старухи! Быстро! И булавок!» «Подогнать все, чтобы как влитое сидело! Его собственную партию распределить между прочими статистами! Скорее! Скорее!» Он шагнул к Васеньке. «Ну, братец, судьба! Смотри, не посрами нас всех! Уж постарайся! И чтобы никаких немых сцен!» Любезников выглянул из-за поднесенного к его носу увесистого кулака и только молча кивнул. В ушах у него звенело, и потому голос директора доносился до него словно через облако ваты. «Васенька», — дотронулась до его рукава Стрепетова, — «платье старухи-графини в нашей скати-уборной. Пойдемте со мной, я покажу». Актеры озабоченно разбежались. Тем временем виновница случившегося в театре переполоха утопала по колено в сугробах и, кутаясь в цветастую шаль с увесистым кожаным саквояжем в руке, изо всех сил спешила куда-то по темным Благовещенским переулкам. Пару часов назад она, сославшись на головную боль, вернулась якобы за лекарством на квартиру при театре. Не сразу найдя в одном из ящичков трюмо старую дорожную чернильницу, она за минуту набросала на первом подвернувшемся листе бумаги записку для Порфирия Ивановича. Позже она непременно отправит Наташе телеграмму о том, что у нее все хорошо, и подробно отпишет, куда и как переслать ее вещи. Сейчас она об этом не хотела даже думать. Деньги, что регулярно присылал ей отец, были туго зашиты в корсет, о средствах волноваться не приходилось. Оставалось только собрать все самое необходимое, и можно было делать шаг в новое будущее подальше от этого скучного городишки. Как вовремя она узнала, что обоз под охраной военных уходит вечером с набережной. «Значит, вы решили пропустить мою премьеру?» — мстительно усмехнулась Екатерина Павловна, поеживаясь от порывов колючего ветра. «Посмотрим, как вам понравится мой спектакль теперь». Она представила, как этот суровый, неукротимый Келлер будет растерянно и смущенно лепетать о том, как много она для него значит, и прочие забавные пустые слова. С мужчинами всегда так. В жестокость Келлера она не верила, да и не замечала ее. Она вообще мало задумывалась над характерами окружающих ее мужчин. Какое ей до них дело, если все они совершенно одинаково готовы самозабвенно поклоняться ей? Этот Келлер, по крайней мере, не скучен. В нем есть перчинка, грубая суровость, и то, что через какой-нибудь день он со всей этой своей суровостью будет у ее ног, ей льстило. Ни у кого нет и не может быть над ней никакой власти. Она все решает сама. Не зря ее назвали в честь той самой великой императрицы, а матушка с малых лет готовила ее в настоящие фрейлины. Погруженная в свои мысли, она шла через площадь, петляя по тонкой тропке, протоптанной среди занесенной снегом мостовой. Мерно покачивались на ветру светившиеся масляным золотистым светом фонари, где-то за заборами отрывисто гавкали мерзнущие на цепях собаки, а на темнеющем лиловом небе одна за одной появлялись звезды. Влево и вправо от девушки убегали в надвигающиеся сумерки прямые, как стрелы, переулки. Из глубины одного из них за беглянкой уже наблюдала пара настороженных глаз. Эта встреча по пути в театр заставила Азаревича замереть на месте. «После того, — размышлял Воролов, — как разлюбезный Порфирий Иванович так не кстати помешал моему надзору за актрисами, и я, сломя голову, мчался в театр, чтобы успеть снова взять их под свое крыло, одна птичка, оказывается, выпорхнула на свободу и мчится. Истерическая натура. Куда же? Неужто к Келлеру? Не исключено. Но он же сегодня отбывает из города. Так-так». Азаревич глянул по сторонам пустынной улицы, которую стремительно заволакивала мгла. Если предположить, что Наталья Николаевна уже за кулисами, то заботу о ней возьмет на себя штабс-ротмистр. Надеюсь, он не оплошает. Пятакову было поручено неотступно следить за Келлером. Сейчас он наверняка уже вцепился в него как клещ. Нет, теперь нельзя оставлять Славину без должного присмотра. Азаревич немного постоял за углом, а затем надвинул свою драгунскую шапку на лоб, натянул ее потуже на голову и осторожно пошел за девушкой. Та тем временем уверенно пересекла площадь и обогнула большое кирпичное здание торгового дома купца Мануйлова. За ним узкий проулок, застроенный по обеим сторонам служебными и хозяйственными постройками, вел вниз, в сторону реки. Где-то здесь располагались известные всему городу мануйловские ледники. Азаревич выглянул из-за угла у конюшенного двора. Впереди у невзрачного каменного флигеля мерцали огни костров и факелов, темнели силуэты подвод и лошадей, слышалось фырканье, окрики, ругань да скрип снега. Воролов, стараясь не потерять из виду Славину, твердой, уверенной походкой шагавшую впереди, пригнулся и прошел вдоль кирпичной стены каретного сарая. Здесь стояло несколько старых телег и саней. Были сложены для починки оглобли, колеса, рессоры и прочие детали от сломанных экипажей. Особняком, поближе к кострам и царившей около них суете, стоял в массивном сугробе старый потертый вазок. На его крыше лежала большая пушистая снежная шапка. Азаревич подкрался к вазку, осмотрелся, заглянул внутрь через расписанное морозными узорами оконце и, убедившись, что внутри безопасно, осторожно потянул на себя дверцу. Теперь сцена у флигеля была ему видна, как из ложи столичного театра. Из своего укрытия Азаревич увидел, как Славина юркнула за угол какого-то сарая и замерла там в ожидании. Заметил Воролов и Келлера. Тот хмуро курил папиросу, поглядывая со стороны, как крепкие мужики в сермягах, засаленных портах и грязных сапогах по-муравьиному деловито выносили из подвала говяжьи туши. Каждый раз, когда очередная туша занимала в санях свое место среди таких же красно-синюшных оковалков, раздавался глухой удар, будто на речной лед бросали большое бревно. Работа спорилась. Всего через четверть часа несколько стоявших перед флигелем подвод были нагружены доверху. Подобно охотнику в засаде на зверя, Азаревич затаился и выжидал. Возницы защелкали кнутами, подгоняя лошадей, и те, взрыхляя копытами грязный утоптанный снег, потащили скрипящие полозьями сани в темноту. Носильщики побрели к разложенным за углом флигеля кострам греться. У входа в подвал остался один Келлер. Внезапно через стекло воска Азаревич увидел, как перед Келлером вырос статный силуэт Славины, хорошо различимый в свете пылающих на стене флигеля факелов. Девушка попыталась положить поручику руки на грудь, но тот, отшвырнув папиросу и сделав шаг назад, отстранился. Тогда она заломила руки, в чем-то страстно его убеждая. Келлер невозмутимо смотрел на нее. Он бросил ей несколько фраз и, взяв под локоть, попытался отвести ее в сторону. Было видно, что девушка сопротивляется, взрывая каблуками снежную кашу. Освободившись от цепкой хватки немца, она начала размахивать у него перед носом тонким пальчиком. Тот оглянулся по сторонам и, схватив Екатерину Павловну за запястье, потащил ее вниз в открытый лаз, из которого грузчики только что выносили говяжьи туши. Пришло время действовать. Азаревич выскочил из воска и стал обходить флигель так, чтобы не попадаться на глаза уставшим носильщикам, которые стояли вдоль одной из боковых стен здания, курили и перешучивались. Позади флигеля был свален разный хлам — старые доски, жерди и ржавые железные обручи. Рядом с углом дома стояла большая рассохшаяся бочка. Отсюда к лазу вдоль стены вела узкая обледеневшая дорожка, в некоторых местах посыпанная бурым песком. На посту у входа в подвал Келлера сменил часовой в овечьем тулупе с револьвером за поясом. Он стоял к Воролову боком, освещенный светом факелов. Азаревич поднял с дорожки кусочек льда и бросил его на крышу старого сарая напротив флигеля. Льдинка стукнула по скату кровли и, рассыпавшись на пригоршню искристых горошин, скатилась на землю. Караульный вздрогнул, обернулся, вытащил револьвер и взвел курок. Азаревич, услышав приближающиеся шаги, притаился за бочкой, держа наготове свой нож. Часовой прошел по дорожке вдоль стены флигеля, остановился и заглянул за угол. Огляделся, хмыкнул, развернулся и неторопливо пошел обратно. Азаревич тенью выскользнул из-за укрывшей его бочки и, пригнувшись, подкрался к караульному со спины. Затем, зажав нож зубами и не выпрямляясь, он вдруг схватил руками противника за голени и, резко рванув его ноги на себя, ударил головой дозорного в поясницу. Дело завершил мощный удар сапогом, нанесенный падающему противнику в пах. Тот упал лицом на лед, не издав ни единого звука. Азаревич за ноги оттащил бездыханного часового за угол, вернулся ко входу в подвал, поднял с земли шапку, надел ее и прислушался. Было тихо. Он напоследок осмотрелся и скользнул внутрь.